какие таблетки лучше попить, чтобы успокоиться? Начну с того, что напомню. Если ваши таблетки вам не помогают, то проблема не в таблетках, а в вас. Искать волшебное лекарство бесполезно. Я вас не отговариваю, можете продолжать поиски. Удачи вам в этом нелегком пути. А можете поступить так, как пошла я. Глубинная причина всех болезней — ошибки нашего мировоззрения. Если вы заболели чем-то опасным и неприятным, а медицина зашла в тупик и вам не становится лучше, значит, пришло время посмотреть на проблему под другим углом. Чтобы получить другой результат, надо поменять образ действия. Здесь можно вспомнить слова Иоганна Вольфганга фон Гёте. «Начинайте делать все, что вы можете сделать. И даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости, гений, сила и магия». Итак, таблетки, которые успокаивают. Многие люди замечают, что когда они нервничают, самочувствие сильно ухудшается. Появляется головная боль, боль в сердце и перебои в его работе. Становится трудно дышать, начинается сильное сердцебиение, скачет давление. Как только возвращается спокойствие, тут же растворяются все симптомы. Спокойствие равно хорошее самочувствие. Самый простой и понятный способ успокоиться — это принять таблеточку, верно? Отсюда желание узнать, какой препарат лучше поможет избавиться от нервозности без вреда для здоровья. Самый честный ответ — никакой. Почему? Сейчас объясню. Мы уже разобрали пример антидепрессантов. Здесь картина точно такая же. Любые таблетки, которые способны успокоить, не убирают источник нервов, а временно тормозят нервные импульсы в вашей голове. Вам становится легче, пока таблетка действует. Как только действие прошло, проблема вернулась. Помните пример с обезболивающими, которые не устраняют причину боли. Кстати, алкоголь и наркотики действуют точно так же. Они успокаивают и дают иллюзию, что проблема решена. Если вам плохо и страшно прямо сейчас, то принимайте любые успокоительные препараты, которые есть под рукой или в ближайшей аптеке без рецепта. Валериану, валокордин, валосердин, карвалол, пустырник, фенибут, магний B6. Они совершенно безвредны в терапевтических дозировках. Но помните, что это иллюзия. Успокоиться с помощью таблеток можно лишь на время. Это вызывает зависимость более тяжелую, чем алкогольная или наркотическая. Я против создания иллюзий. Я за то, чтобы найти и убрать причину ваших нервов.